сказал волк, удивляясь, как странно звучит его собственный голос. Глаза Кары вспыхнули на мгновение сердитым огнем, но Рагнар заметил это. Что было причиной? И почему он испытывает какую-то странную неловкость и в то же время удовольствие от ее присутствия? «Нет, ты спас мне жизнь, и я благодарна. Ты мог взять талисман и идти дальше, но ты не сделал этого, а вынес меня». «Возможно». Он попытался улыбнуться. «Тебе нужен отдых. Сержант Хакон хочет, чтобы ты снова вернулся в строй как можно скорее. Твой силовой доспех уже восстановлен». «Приятная новость», — сказал он с оттенком иронии. «А еще», — произнесла она с улыбкой, — «Свен просил передать тебе, что он космодесантник, а не оружейник, и в следующий раз, чтобы не говорил сержант Хакон, тебе придется самому ковыряться со своим железом». Несмотря на слабость, Рагнар не смог удержаться от смеха. Он узнал Свена, к тому же Кара удивительно точно подражала голосу его боевого брата. «Хотя не думаю, что он действительно имел в виду это», — добавила она. «За его резкими манерами и непрерывной бранью скрывается доброе сердце». «Я знаю», — ответил Рагнар. «В какой стадии война на Галте?» «Силы Империума сосредоточиваются на орбите планеты. Очевидно, через некоторое время будет проведена мощная атака. Прежде чем сделать скачок в варп, мы перехватили фрагмент радиообмена странного содержания. Складывается впечатление, что орки деморализованы и начинают драться друг с другом. Очевидно, Гарг теряет свою власть». «Думаешь, это потому, что нам удалось вырвать у него талисман?» «Возможно, но дело не только в его пошатнувшемся авторитете военачальника». Странная улыбка скользнула по лицу женщины. «Я ощущала нечто особенное еще в то время, когда мы находились на планете. Гарг был чем-то большим, чем просто сильным военачальником. Он был своего рода психической опорой для всех орков. Он значил для них больше, чем просто генерал, был их духовным лидером». «Продолжай». «Думаю, забрав амулет, мы лишили его этой силы». «Но ведь он был их лидером до того, как получил талисман, не так ли?» «Скорее всего», — кивнула она, пожимая плечами. «Впрочем, ведь это лишь моя теория». «И твоя теория говорит о том, что, возможно, мы принесли пользу не только нашему делу, но также народу Галта и Империуму в целом». «Да, возможно». «Если так, это весьма неплохо», — сказал Рагнар, улыбаясь. Кара тоже улыбнулась и уже собралась было что-то сказать в ответ, но в последний момент передумала. Резко поднялась, порывистым движением провела рукой по его лицу и затем, не оборачиваясь, вышла. Волк слушал звук ее удаляющихся шагов, пока он не стих за дверью. Он попробовал подняться, но убедился в том, что это пока невозможно. Очевидно, он действительно серьезно пострадал. И все же он жив, и это главное. Да и память постепенно возвращалась к нему. Он помог своим товарищам спастись и выполнить миссию, и это что-то дозначит. Эти мысли наполнили Рагнара ощущением счастья и гордости. Затем он вновь вспомнил о девушке. О чем же она хотела сказать ему, прежде чем внезапно поднялась и ушла? Что-то подсказывало ему, что он скоро об этом узнает. Через несколько мгновений волк снова провалился в сон. Когда он проснулся, то ощутил рядом чье-то присутствие. Нюх сказал ему, кто это, прежде чем он успел открыть глаза. «Брат Тефис», — произнес Рагнар. «Как ты?» «Извини за беспокойство, Рагнар. Я просто заглянул тебя проведать. Но хорошо, что ты очнулся. Теперь я могу выразить свою благодарность за спасение. Там на крыше я думал, что моя жизнь кончена». «Похоже, сегодня все решили выразить мне свою благодарность», — ответил волк. «Исайя только что была здесь и говорила то же самое». «Она не могла быть здесь только что, Рагнар. Она не выходит из своей каюты со вчерашнего дня, медитируя перед проведением очередного ритуала. Думаю, она заходила к тебе пару дней назад». «Неужели я проспал 2 дня и даже не заметил этого?» «Хирурги говорят, что твоему телу необходимо время, чтобы вернуть форму». «Выходит, полученные повреждения действительно были очень серьезными. Словно в подтверждение этому резкая боль пронзила все его тело». «Тебе больно?» — спросил брат Тефис с беспокойством, очевидно заметив, что волк вздрогнул. «Мне позвать помощь?» «Ерунда, не стоит. Когда я увидел твои раны, то даже представить себе не мог, что чей-то организм способен выдержать такое. Космодесантники отличаются от обычных людей. Иначе меня уже не было бы в живых», — отозвался волк. Мысли о полученных ранах вновь напомнили ему о Ларсе, который получил такое ранение, от которого не смог оправиться даже космический волк. Или все же был шанс спасти его? Быть может, рунные жрецы смогли бы восстановить его? Информация, помещенная в его мозг при трансформации, свидетельствовала, что процедуры реанимации могли быть осуществлены в течение очень небольшого времени после остановки сердца. Затем недостаток кислорода необратимо приводил к гибели клеток мозга. Даже если вернуть к жизни тело пострадавшего, воин будет представлять собой не более чем овощ. Рагнар попробовал отбросить эти невеселые мысли, но так и не смог полностью отделаться от них. Он чувствовал, что они касаются чего-то очень глубоко запрятанного в его душе. «Ты остался с нами?» – спросил волк брата Тефиса, чтобы отвлечься. «Неужели ты не хочешь вернуться назад на Галт?» «Я хотел бы, даже очень, но у меня нет выбора. Инквизитор не повернет свой корабль обратно ради того, чтобы вернуть на родину одного несчастного монаха. Но ничего, я с детства хотел повидать иные миры. Очевидно, моя мечта стала сбываться, и судьба дает мне шанс, хотя...» Тефис на минуту замолчал. «Хотя это произошло не совсем так, как мне мечталось». «Рано или поздно ты вернешься на родину, я уверен», — произнес Рагнар, улыбаясь той жизнерадостности, с которой этот маленький человек принимал свою судьбу. «Император заботится о своих подданных». «Надеюсь на это. Я хорошо помню, как император услышал мою молитву и послал вас спасти меня от орков». «Я устал», — сказал волк. «Мне нужно отдохнуть». «Понимаю», — произнес Тефис и, низко поклонившись, вышел. «Кого я вижу?» — воскликнул Свен, когда Рагнар осторожно вошел в его каюту. Несмотря на то, что волк все еще испытывал слабость, ему было намного лучше, чем 2 дня назад. Теперь к нему вернулось достаточно сил, чтобы он навестил своих товарищей. Волк чувствовал себя немного странно, передвигаясь без силового доспеха. Он уже успел настолько привыкнуть к нему, что теперь ощущал себя почти голым. «Кто бы сомневался», — продолжил Свен, усмехаясь. «Мало кто верил, что ты сумеешь выкарабкаться, но я сказал им, что ты будешь жить хотя бы за тем, чтобы раздражать меня. Я был прав». Несмотря на обычный ворчливый тон Свена, Рагнар почувствовал за ним искреннюю обеспокоенность и заботу и был благодарен. «Кстати, эта ведьма тоже приложила руку к твоему спасению. Хотя не знаю, конечно, насколько реально она помогла тебе». «Исайя лечила меня?» – спросил Рагнар озадаченно. «Насколько я могу судить, она истратила все оставшиеся у нее тогда силы или даже больше того, спасая тебя. Впрочем, ей это весьма дорого обошлось. Она ведь и без того выглядела несколько бледноватой, а тут... Одним словом, зрелище было впечатляющим. И ты был хорош. Твоя физиономия была настолько искорежена, что нормальный человек, взглянув на тебя, мог бы лишиться чувств. Впрочем, не всем же быть такими красавцами, как я, не так ли?» «На все воля императора», — ответил Рагнар. Безусловно, Свен обладал рядом достоинств, но едва ли к их числу можно было отнести приятную внешность. «Черт побери, ты, как всегда, прав, Рагнар», — ответил Свен. «Что еще нового?» «Уверяю тебя, все по-старому. Хакон в сговоре с инквизиторами, и они стараются придумать новые способы подвергнуть опасности нашей жизни. Команда корабля по-прежнему смотрит на нас, как на нахлебников и врагов. Хотел бы я знать, черт побери, с какой стати. Почему они нас так ненавидят? Может быть, дело лишь в том, что мы лучшие воины Империума?» «Не исключено», — отозвался Рагнар. «А может, они завидуют моей красоте?» «Не знаю», — улыбнулся Рагнар. «Я просто хотел сказать, что едва ли можно понять причину враждебного отношения к нам, не зная, что этим людям о нас рассказали». «И снова ты прав. Но заставить их уважать нас я сумею. Я уже преподал несколько уроков некоторым из этих ублюдков». «Что ж, это наверняка повысило твою популярность», — ответил Рагнар. «Знаешь, у меня создается впечатление, что общение с псайкерами не прошло для тебя бесследно, Рагнар», — усмехнулся Свен. «Ты становишься мягче. Я имею в виду, что ты и раньше был сентиментален, но теперь... Хочешь проверить меня на прочность?» «Я не бью дураков, а тем более больных», — ответил Свен, и, несмотря на шутливый тон, Рагнар ощутил в интонациях его голоса угрозу. «Что поделать, они составляли стаю, и инстинкты, движущие каждым ее членом, были весьма сильны». «Дай мне еще пару дней, и я надеру тебе задницу». «Все это пустая болтовня, Рагнар, ты еще слишком слаб». «Ладно», — тут есть Эль?» «Так-то лучше». «Конечно, есть. И не только Эль. Нильс говорит, что у инквизиторов полно выпивки. Судя по всему, посещая новые миры, Стернберг никогда не забывает пополнять свои запасы спиртного». «Тогда давай раздобудем что-нибудь». «Узнаю прежнего Рагнара», — воскликнул Свен. «Я действительно ужасно проголодался». «Так что нового?» Когда кровавые когти расположились в каюте Свена и приступили к трапезе, вошли Нильс и Стрибьерн. Очевидно, они почувствовали запах еды и решили присоединиться к своим братьям. Нильс приветливо улыбнулся Рагнару. Стрибьерн был, как всегда, угрюмым и неприветливым. Рагнар молчал. Ему просто приятно было находиться с ними рядом, вот только все чувствовали потерю, но никто не хотел первым заговорить о ней. Да, Ларса больше не было. Он всегда вел себя тихо и ничем особенным вроде бы не выделялся, но теперь он ушел, и его отсутствие ощущалось почти физически. «За Ларса!» – внезапно произнес Свен, поднимая свой кубок. «Везде, куда бы нас ни занесло, он будет с нами, черт побери!» «За Ларса!» – хором отозвались остальные. «Где вы шатались?» – спросил Свен, переводя взгляд с Нильса на Стрибьерна. «Мы были на центральном посту, общались с командой», – ответил Нильс с набитым ртом. «Думаю, после того, как мы вернулись с Галта с живыми инквизиторами и талисманом, отношение к нам несколько изменилось. Гал, конечно, не выражает особенной радости при виде нас, но ведь он и раньше не очень-то нас жаловал». «Почему?» – спросил Рагнар. «Не знаю», – ответил Нильс. «Здесь никто не любит нас», – сказал Свен. «Я рад, что вы наконец-то это заметили». «Не скажи», – возразил Нильс. «Люди всегда радуются моему появлению, вот только физиономия Свена их пугает». «Ладно, хватит валять дурака», – сказал Рагнар. «Лучше расскажите мне, что в действительности здесь происходит». «Я могу сказать тебе», – мрачно произнес молчавший все это время Стрибьерн. «Наконец стало известно, куда мы направляемся». «И?» – вопросительно посмотрел на Стрибьерна Рагнар, почувствовав некоторое замешательство в его голосе. «И все это очень странно. Это все, что я могу сказать сейчас». «Почему?» «Да потому что, насколько я понимаю, мы не возглавляем экспедицию, и кроме того, здесь не только не принято считаться с нашим мнением, но даже сообщать нам о планах нужным не считается». «Мы в космосе», – произнес Рагнар ровным, но твердым голосом. «Ты не забыл, чему нас учили? Мы должны держаться вместе, в этом наша сила». «Насколько я понимаю, сейчас мы направляемся очень далеко, в область космоса, где нет вообще никаких населенных миров. Мы движемся к мертвой звезде, известной как Кориалис», — ответил Стрибьерн чуть более миролюбиво. «Но зачем?» — спросил Рагнар. «Я думал, наша цель — поиск третьей части кристалла». «Я тоже так думал, но навигаторы направляют корабль туда, куда велит им эта колдунья. Выйдя из очередного транса, она отдала именно такое распоряжение». «Ладно, думаю, достаточно скоро мы все узнаем», — сказал Рагнар. «Я услышал еще кое-что, прежде чем мы покинули центральный пост», — добавил Нильс после небольшой паузы. Стрибьерн скроил кислую мину, очевидно, потому что Нильс сумел услышать что-то такое, чего не услышал он сам. «И что же?» — спросил Рагнар. «Это не очень хорошая вещь». «Ну говори же!» — взорвался Свен. «И позволь нам самим сделать вывод, насколько это действительно нехорошая вещь!» «Халк!» – произнес Нильс с противной улыбкой. Повисла мертвая тишина, нарушаемая лишь чавканьем Рагнара, нервно запихнувшим себе в рот большой кусок мяса. Одного этого слова было достаточно, чтобы заставить замереть сердце любого, даже самого бесстрашного воина. Во время обучения космических волков готовили ко встрече с подобными вещами. Однако космодесантник мог провести всю жизнь на службе императору, да так ни разу и не столкнуться с этим. Халками назывались скопления космического мусора, которые относились к числу наиболее смертоносных для человека сред из всех известных. Рагнар обратился к тем знаниям по этому вопросу, что были заложены в его сознание при обучении. К сожалению, находящаяся в его распоряжении информация не обнадеживала. Халк представлял собой гигантскую структуру, сгруппировавшийся в варпе сгусток из огромного количества останков звездолетов, перемешанных с космической пылью. Никто точно не знает, как и по каким причинам возникают такие скопления, Известно лишь, что такое явление существует, как, впрочем, и множество других, которым человек не нашел еще объяснения. Одна из особенностей Халка заключается в том, что он дрейфует в пространстве варпа, не подчиняясь ни одной из известных людям закономерностей. Его появление всегда столь же неожиданно, как и исчезновение. Иногда он пропадает из поля зрения на несколько столетий, чтобы затем вновь появиться где-нибудь в совершенно непредсказуемой части Вселенной. Большинство Халков не несут в себе никакой реальной опасности и представляют угрозу разве что для навигации. Но бывало, что Халк становился пристанищем для всякой нечисти. Рагнар вспомнил слова Инквизитора о том, что накануне Орочей экспансии на Галт огромный Халк появился на орбите планеты. «Орки используют все, что попадается им под руку», — сказал Нильс. «Не спорю, вероятность того, что и этот Халк захвачен орками, существует», — сказал Рагнар. «Но это лишь вероятность. Мы не вправе делать выводы, пока не узнаем больше». «Согласен, эти штуки далеко не все обитаемы», — поддержал Рагнар Освен. «Ладно, все это пока одни лишь догадки», — сказал Рагнар. «Мы можем строить какие угодно предположения», — добавил Свен. «Но будь я проклят, если это хоть на сантиметр продвинет нас к пониманию того, что ждет нас в действительности на этом чертовом Халке». «Надеюсь, ты прав», — сказал Нильс. «Конечно, это может быть всего лишь совпадением, но кто знает», — задумчиво произнес Рагнар. «Да я вижу, мы, как всегда, толком не знаем, куда нам предстоит соваться», — сердито проворчал Стрибьорн. «Не волнуйся, вы все узнаете, причем достаточно скоро», — послышался голос сержанта от дверного проема. Рагнар в очередной раз удивился тому, как Хакону удается появляться столь неожиданно, заставая их врасплох. Впрочем, имея за плечами несколько столетий практики, если кто-нибудь и был способен на такое, так это он. «Когда, сержант?» – спросил Рагнар. «Думаю, в течение ближайших 6 часов. Я хочу, чтобы ваше снаряжение было проверено, и каждый был готов к высадке». «Это относится и ко мне, сержант?» – спросил Рагнар, неуверенный, распространяется ли на него команда Хакона. «Насколько я понимаю, ты встал с постели. В состоянии ли ты держать оружие?» Рагнар кивнул. Несмотря на то, что он чувствовал себя еще далеко не в лучшей форме, слова Хакона вновь вызвали в нем желание бросить вызов ветерану. «Тогда в чем же проблема? В тебе?» «Нет, сержант», — ответил Рагнар немного смущенно. «В таком случае не вижу оснований для тебя оставаться на борту, кровавый коготь, тем более, что пока ты спал, твои товарищи позаботились о твоем доспехе», — произнес Хакон, направляясь к выходу. «Да, сержант». «И еще, Рагнар». Хакон остановился в дверях. «Да, сержант?» «Там, на Галте, ты вел себя достойно. Благодарю». «Спасибо, сержант», — ответил Рагнар, чувствуя, как на лице его появляется совершенно идиотская улыбка. Даже такая скупая похвала от молчаливого старого волка была дороже множества иных красивых слов. Впрочем, ответ Рагнара не был услышан. Произнеся последнюю фразу, Хакон тут же вышел. «Но дело...» «Я вижу, Рагнар теперь любимчик не только девчонки-инквизитора, но и сержанта», — усмехнулся Нильс. «Я уже не рассчитываю и на сотую часть его славы». «Ну, кто-то ведь должен быть героем», — съязвил Рагнар. «Но не волнуйся. Надеюсь, что в сагах, сложенных в мою честь, будет упомянуто, что меня сопровождали 3 верных товарища, которые чистили и чинили мои доспехи». «Я представляю», — сказал Нильс. «Сага о Рагнаре! Волнующий рассказ о подвигах воина, который геройски пал, когда его шея сломалась под тяжестью собственной тупой башки. Чье постоянное хвастовство так раздражало его верных товарищей, что они придушили его во сне», — злобно добавил Стрибьорн. «Который дрых на диване, пока его товарищам приходилось делать всю грязную работу», — добавил Свен. «Хорошо знать, что думают о тебе твои друзья», — сказал Рагнар. «А теперь, если ты, конечно, не возражаешь, Свен... Как насчет еще одной кружечки эля?» «Да, конечно, мой господин», — ухмыльнулся Свен, выливая эль Рагнару на колени. «А как же закусить?» — раздался заботливый голос Нильса, и в лицо Рагнару полетел увесистый кусок сыру. За несколько секунд закуска и выпивка разлетелись во все стороны под аккомпанемент дикого хохота кровавых когтей. Впервые оказавшись на капитанском мостике корабля, Рагнар настороженно осматривался вокруг. Помещение было огромно, ничуть не меньше залов в Клыке. Своды потолка напоминали часовню, а огромный прозрачный купол украшали изображения инквизиторов, сражающихся с монстрами и еретиками. Все присутствующие здесь служащие инквизиции были облачены в рясы. В воздухе стоял запах ладана. Несмотря на то, что это был капитанский мостик космического корабля, и помимо клериков здесь находились офицеры флота Империума, все, даже мельчайшие детали, говорило о том, что это корабль Инквизиции. На большом центральном голографическом экране появилась точная трехмерная копия системы, в которую вошел корабль. Рагнар видел с полдюжины миров размерами не больше кулака, вращающихся вокруг маленькой темной звезды. Они двигались по различным орбитам и с разной скоростью. Небольшая иконка синего цвета в форме имперского орла обозначала положение света истины. Красный череп указывал пункт назначения. «Это Кориалис», — произнес инквизитор Стернберг, и звук его голоса отразило эхо. «Мертвая звезда, потухшая, но не разрушенная. Глубоко в ее недрах все еще горит огонь, но на поверхности лишь холодная космическая пыль. Она была нанесена на карты в 30-м тысячелетии», — продолжал инквизитор. «Когда в этом районе проходила одна из космических трасс Империума. Но теперь здесь редко появляются космические корабли. Есть сведения, что на четвертой планете Кориалиса находится очаг хаоса незначительных размеров. Однако в связи с отдаленностью и отсутствием угрозы для Империума было принято решение не проводить зачистку. В 39-м тысячелетии после поступления разведданных о появлении здесь космических пиратов, совместными действиями Инквизиции и Кровавых Ангелов их колония была уничтожена. Вот, пожалуй, и вся немногочисленная информация об этом месте, которая может представлять интерес для нас». «Что именно мы ищем, Инквизитор?» – спросил Свен. «Я полагаю, мы прибыли сюда не ради того, чтобы прослушать урок истории?» «Нет», – рассмеялся Стернберг. «Конечно нет, господин Кровавый Коготь. Но, быть может, инквизитор Исаи лучше сумеет ответить на твой вопрос». «Я снова провела ритуал, используя две уже имеющиеся у нас части талисмана», — произнесла женщина. «Мне было показано, что именно в это место мы и должны прибыть. В видении мне предстал Халк, огромный и древний, дрейфующий в пространстве варпа уже многие века. Это все, что мне удалось пока узнать. Теперь нам не остается ничего другого, как высадиться и попытаться найти третью часть амулета и, забрав ее, вернуться назад. Что-то подсказывает мне, что забрать талисман оттуда будет не так просто», — сказал Стрибьерн прямо. «Кто знает?» — женщина пожала плечами. «Халк нередко становится пристанищем чуждых форм жизни. Подойдя ближе, приборы, возможно, смогут точнее сообщить, с чем именно нам придется столкнуться». «Каков состав десантной группы?» — спросил Рагнар. «Ты спрашиваешь так, будто действительно не знаешь ответа», — пробормотал Свен, поворачиваясь к Рагнару. «Космические волки возглавят группу. Их будут сопровождать инквизиторы Стернберг и Исаи со своими телохранителями, руководство которыми буду осуществлять я лично», — ответил командующий Гал. «Цель вошла в зону визуального контакта», — громко доложил один из операторов. То, что увидел Рагнар, заставило его вздрогнуть. Едва ли Халк можно было назвать просто скоплением космических кораблей. Скорее, это было их кладбищем. Огромное количество различного размера и формы судов объединяло вокруг некоего центра незримая, но мощная сила. Целиком вся эта масса напоминала один гигантский корабль, построенный из обломков каким-то безумным архитектором. Странно, но Рагнар вдруг почувствовал, что привлекало к Халку орков. Конечно, если бы его сейчас попросили облечь свои ощущения в слова, он вряд ли смог бы сказать что-либо вразумительное. Однако между Халком и орками ощущалась какая-то трудноуловимая, но мощная связь. По мере приближения становилось все очевиднее, насколько огромен Халк. Каждый отдельный из входящих в его состав кораблей по размерам ничуть не уступал свету истины. Даже если предположить, что группе никто не окажет сопротивления, поиск третьей части талисмана, вероятно, может затянуться надолго. «Входим в зону радиоконтакта, мой господин», — поступил доклад инквизитору. «Начинайте ритуал», — ответил Стернберг. Однако, несмотря на спокойный и уверенный тон инквизитора, Рагнар ощущал напряжение в его голосе. Под изображением Халка появился текст из древних рун. К сожалению, Волк не знал этого языка, поэтому информация осталась ему недоступна. «Интересно», — услышал он бормотание Стернберга. Рагнар наблюдал за изображением Халка, на котором стало появляться и нарастать странное мерцание. Небольшие красные и зеленые точки перемещались по его поверхности. Затем неожиданно все изображение замерцало и исчезло из поля зрения. Повисла гробовая тишина. Рагнар не понял, что именно произошло, но, судя по запаху окружающих его людей, ничего хорошего. «Что случилось?» – спросил волк. «Исчезновение изображения говорит лишь о том, что Халк обитаем, то есть там кто-то живет», – произнесла Кара спокойно, словно речь шла о совершенно обычных вещах. «И, похоже, этот кто-то не любит любопытных глаз», – задумчиво добавил Стернберг. «Очевидно, начатое нами сканирование вызвало автоматическое срабатывание системы защиты противника, мой господин», – доложил оператор Стернбергу, внимательно глядя в свой монитор. «Возможно, потребуется несколько часов, чтобы определить, с каким именно видом защиты мы имеем дело, хотя едва ли это дело рук человека». «Думаю, не следует также исключать того, что вызванное нами автоматическое срабатывание системы защиты Халка не имеет никакого отношения к присутствующим там сейчас формам жизни», — сказала Кара. «Да, инквизитор Исай, это возможно», — ответил оператор, почтительно склоняя голову. «И все же лучше переоценить противника, чем недооценить». «Я думаю так же», – произнес Стернберг. Рагнар был согласен с ним. Чтобы не оказаться в ловушке, нужно готовиться к худшему. «Готовьте оружие», – сказал инквизитор мрачно. «Возможно, оно нам потребуется». Отделившись от света истины, шаттл начал движение к цели. Рагнар посмотрел на своих товарищей. На этот раз группа была более многочисленной, чем при высадке на Галт. Инквизиторов сопровождали более 30 телохранителей. Все они были одеты в форму имперской гвардии под вакуумными костюмами. Внутри шаттла было прохладно. В воздухе стоял запах каких-то специфических химикалий. Несмотря на то, что внешне все выглядели достаточно спокойными, Рагнар чувствовал напряжение. Многие еще раз проверяли свое оружие с тщательностью людей, понимающих, что от его исправной работы зависят их жизни. Сам волк испытывал какие-то странные и противоречивые ощущения. Сердце билось учащенно, время от времени выступал пот и слегка слезились глаза, живот сжимали неприятные спазмы. Что бы все это значило? Ответ не заставил себя ждать. В очередной раз, прислушиваясь к своему организму, Рагнар вдруг отчетливо осознал, что все эти ощущения имеют одну природу – страх. Но почему? Ведь с момента трансформации в космического волка ему ни разу не доводилось испытывать ничего подобного. Может быть, на него повлияла смерть Ларса? Возможно, хотя вряд ли это главная причина. Несмотря на то, что гибель боевого брата гнетуще подействовала на Рагнара, едва ли она смогла бы вселить в него страх. Тогда что же? Продолжая прислушиваться к себе, волк уловил ответы на этот вопрос. Конечно, все дело в его решении. Он бывал ранен и прежде, но не столь тяжело, как в этот раз, когда его жизнь буквально висела на волоске. Учителя не раз напоминали, что космический волк, несмотря на все свое совершенство в сравнении с обычным человеком, все же смертен. Рагнар, конечно, понимал это, однако одно дело понимать умом, а другое прочувствовать. Именно это и произошло с ним. Да, он уже не тот, что прежде. Что-то изменилось в нем, изменилось безвозвратно. Хорошо это или плохо? Впрочем, следует ли спешить с выводами? Сейчас важно лишь одно. Сможет ли он, как и прежде, полагаться на качества, присущие космическому волку, которыми он обладал до ранения? Сможет или нет? Или этот новый, появившийся в нем страх в критической ситуации заставит его дрогнуть перед лицом опасности? Об этом не хотелось думать, но необходимо знать себя. Знать, на что можно рассчитывать, а на что нет. Рагнар молился Руссу и Императору, чтобы сила и мужество не покинули его. Он знал, что сержант Хакон смотрит на него и думал, может ли тот читать его мысли. Можно ли прочувствовать все обуревающие его сомнения в запахе, который он издает? Ощущают ли остальные кровавые когти эту его душевную слабость? Он надеялся, что нет, но полной уверенности не было. Это стало одновременно и проклятием, и благословением. Та тесная связь, что существовала между братьями Ордена. Он почувствовал на себе еще чей-то взгляд. Кара Исай. Она сидела в окружении своих телохранителей и, казалось, тоже почувствовала ту борьбу, что происходило сейчас в его душе. Но она просто обнадеживающе улыбнулась ему, и Рагнара словно окутала каким-то теплом, проникшим в его разум. Он сопротивлялся этому, не желая, чтобы кто-то был посвящен в его мысли, не хотел полагаться на помощь извне, будь то помощь Кары или чья-то еще. В таком случае это станет проявлением настоящей слабости, а не просто фантомом, созданным его темными мыслями. Где-то глубоко в нем проснулся волк. В горле заклокотал рык. Зверь, в отличие от него, ничего не боялся. Он был зол и готов противостоять любому врагу. Он жаждал насладиться кровавой битвой, невзирая ни на какую угрозу. Рагнар обрадовался зверю. Значит, он может рассчитывать на помощь второй половины своей сущности. Надо всего лишь принять ее. Постепенно все его страхи отошли на задний план, хотя, конечно, никуда не делись. Рагнар глубоко вздохнул и вознес пылкую молитву Руссу. Глава 11. Неприятный металлический скрежет сообщил о том, что шаттл достиг цели. Неприветливая громада Халка встретила непрошенных гостей гробовой тишиной. Рагнар держал цепной меч и болтер наготове. Он сомневался, что сразу же при входе их отряд столкнется с реальной опасностью, но ведь никогда не знаешь, как будут развиваться события, и поэтому при встрече с неизвестным космодесантник всегда готов к бою. Легкое шипение, свидетельствующее о выравнивании давления воздуха между шлюзовым отсеком шаттла и одним из крайних кораблей Халка, на этот раз звучало как-то особенно зловеще. Рагнар принюхался. Запахи не очень ему понравились. Воздух был затхлый и холодный, и, судя по всему, содержал немало разного рода бактерий и ядов. Кроме того, чувствовалось, что здесь обитало и обитает множество различных форм жизни. Сила гравитации была заметно меньше привычной, поэтому первое время следовало соблюдать особую осторожность, пока организм не адаптируется к новым условиям. Свен и Нильс первыми двинулись вперед, один вправо, другой влево от входа. В их задачу входило проверить, нет ли в тамбуре каких-нибудь нежелательных неожиданностей. Получив сигнал, Рагнар несколько неуклюже двинулся вслед за Свеном. Стрибьерн, в свою очередь, направился в ту же сторону, что и Нильс. Едва ли Рагнар ожидал увидеть здесь что-то жизнеутверждающее, и все же раскинувшаяся перед ним картина произвела на него удручающее впечатление. Длинный коридор с изъеденными коррозией стенами и многочисленными сквозными отверстиями в палубе. Древний светящийся шар чуть заметно мерцал под потолком. Неподалеку виднелся трап, однако люки, через которые следовало спускаться или подниматься по нему, были чем-то завалены. На стенах болтались обрывки каких-то старых плакатов с надписями на неизвестном Рагнару языке. «Похоже, тут будет сложнее найти что-нибудь на закуску, чем в джунглях Галта, черт побери», – прошептал Свен. «Уверен, ты и здесь сумеешь поймать какого-нибудь жирного таракана-мутанта», – прошептал Рагнар в ответ. «Ты всегда находишь еду, даже там, где, казалось бы, искать-то бессмысленно». «Пожалуй, ты в чем-то прав». «Но задумывался ли ты хоть раз, почему так происходит, а? Почему, несмотря на то, что в наши мозги заложен одинаковый объем информации, лучше всех нахожу еду именно я?» Свен выдержал паузу, словно ожидая ответа, а не получив его, продолжил. «Да потому что важно не то, сколько информации набито в твою голову, а то, как ты сумеешь ею распорядиться. Это же очевидно. Поэтому я использую мою голову, чтобы найти еду, а вы, чтобы объяснить, почему вам этого не удалось». «Впрочем, что я тебе объясняю? Сам поймешь, когда время придет. Не было бы поздно». Тем временем волки продвигались вперед, причем перепалки друг с другом ничуть не мешали им наблюдать за окружающей обстановкой. Рагнар втянул ноздрями воздух и даже слегка раскрыл рот, чтобы лучше уловить любые новые запахи. Ничего угрожающего не чувствовалось. «Наверх или вниз?» – спросил он Кару по воксу, подходя к лестнице. «Вниз». Тотчас поступил ответ, причем голос женщины звучал твердо и уверенно. Свен, расчищая проход, уже двигался в указанном направлении. «И далеко идти?» – спросил он. «Пока я не скажу остановиться», – ответила инквизитор. «Вот это я понимаю, деловой разговор. Все ясно и четко». Проходили минуты, часы. Окружающее не становилось приветливее, скорее наоборот. Напряжение неуклонно росло, но ничего не происходило. Ничего, лишь долгое и утомительное движение. Едва ли можно было наверняка сказать, спускаются они или поднимаются. Спуски чередовались с подъемами, иногда они шли по относительно ровным участкам. Но совершенно ясно было одно – они движутся к центру Халка, и не стоило надеяться, что путь этот будет близким. Окружающая обстановка тем временем продолжала медленно, но неуклонно изменяться, становясь все более и более зловещей. Орки определенно когда-то обитали здесь, в этом не было сомнений. Мерзкие надписи на стенах являлись тому красноречивыми свидетельствами. Вместе с тем, буквально с каждым шагом, вязкая сила хаоса становилась все ощутимее. «Сколько же разного рода живых существ находили пристанище тут и умирали?» – подумал Рагнар. «Каких пределов достигали эти космические корабли, прежде чем стали частью Халка?» Эфир был заполнен возбужденными голосами гвардейцев. Они практически непрерывно делились между собой впечатлениями по Воксу. Люди уже сильно устали. Рагнар не винил их за болтливость. Очевидно, так они старались отвлечься от дурных мыслей и нехороших предчувствий. Волк и сам начинал сомневаться в правильности выбранной ими тактики. Не безумие ли вот так напролом лезть к центру Халка? Что они там встретят? Смогут ли вернуться обратно? Как всегда, вопросов гораздо больше, чем ответов. Но какое решение проблемы следовало считать верным? Если они действительно хотят восстановить талисман Ликаса и спасти мир Аэриуса от чумы, тогда им остается лишь спешить вперед и надеяться на лучшее. Как космодесантник, Рагнар понимал, что в сложившейся ситуации их действия пока безупречны. Оставалось лишь продвигаться дальше, сохраняя верный настрой и быть готовыми к любым неожиданностям. Волк вспомнил, чему учили его на Фенрисе. Лишь полностью приняв ситуацию, какой бы ужасной, безнадежной или даже глупой и бессмысленной она ни казалась на первый взгляд, можно надеяться увидеть правильный выход из нее и даже извлечь пользу для себя. В любой проблеме уже есть предпосылки для ее успешного решения. Лишь теперь, вспоминая эти наставления старцев, Рагнар начал осознавать, что едва ли, будучи в то время еще совсем молодым кровавым когтем, он толком понимал, о чем шла речь. Конечно, тогда все казалось ясным и простым, ведь молодости свойственна категоричность. Однако теперь волк замечал, что цвета имеют множество оттенков, и черное называют черным, а белое белым лишь для упрощения и более ясного изложения мыслей. Лишь теперь слова учителей стали наполняться в сознании Рагнара смыслом и содержанием, о существовании которого он раньше мог лишь смутно догадываться. Рагнар понимал, что там впереди его отряд, скорее всего, ждет неизвестный и грозный противник, который приложит максимум усилий, чтобы уничтожить непрошенных гостей. Но нужно принять ситуацию такой, какая она есть, и не тратить лишнюю энергию на попытки прогнозировать и контролировать то, что заведомо не подвластно никакому прогнозу и контролю. Прошло 10 часов с момента высадки, и если космодесантники могли двигаться дальше, то людям требовался отдых. Привал решили устроить в огромном зале, очевидно бывшем некогда центральным постом одного из крупных космических кораблей. Венчал помещение большой кристаллический купол, сквозь который когда-то проходил свет звезд. Теперь можно было разглядеть лишь смутные очертания другого корабля. Пол некогда украшала мозаика, но теперь невозможно было даже предположить, что она изображала. Почему картина оказалась разрушена? Странно, ведь здесь не могло быть ни ветра, ни дождя. Неужели изображение стерто ногами экипажа? В нескольких местах на полу обнаружились ямы, видимо, служившие когда-то бассейнами. В центре некоторых из них имелись остатки того, что можно было бы счесть фонтанами. Как ни странно, но сохранилось немало скульптур, изображавших представителей чуждой расы, в которых Рагнар узнал эльдаров. Несмотря на разруху, по сравнению со всем, что им пришлось увидеть сегодня, это место излучало ауру какой-то странной красоты и гармонии. Быть может, именно это чувство и побудило всю группу к единодушному решению остановиться на отдых именно здесь. Воины устало опустились на пол, не выпуская, однако, из рук оружия. Инквизитор Стернберг и командующий Гал произвели обход своих сил, распределяя их по группам и устанавливая очередность дозора. Повинуясь жесту сержанта Хакона, 4 кровавых когтя заняли позиции по углам зала. Это было совершенно логично, ведь едва ли кто-либо из обычных людей сумеет заметить приближение врага раньше космических волков. Рагнар остановился у одной из статуй. Таким образом, он получил своего рода укрытие в случае возможного внезапного нападения противника и в то же время мог лучше рассмотреть произведения искусства мастеров иного мира. Глубоко вздохнув, он прошептал слова молитвы императору. Мускулы ныли, ясно свидетельствуя о том, что он еще не оправился от ранения. Волк присмотрелся к скульптуре. Она изображала высокого, тощего гуманоида, облаченного в странно вытянутую изогнутую броню и державшего в руке какое-то неизвестное оружие. Лицо скрывала маска, смотревшаяся столь же гармонично, сколь и функционально. Скульптура была выполнена из незнакомого материала, напоминавшего то ли полированный камень, то ли кость. Прикоснувшись, волк почувствовал легкое покалывание, не то чтобы неприятное, но все же настолько странное, что он резко отдернул руку. «Кем ты был?» – подумал Рагнар. «Может быть, одним из легендарных эльдаров, павших в сражении много веков назад? Или ты изображаешь божество, которому поклонялись создавшие тебя? Или ты просто тщеславный правитель, повелевший сделать свое изображение?» Скорее всего, эта загадка, равно как и множество других, наполняющих бескрайние просторы Вселенной, навсегда останется без ответа. И все же интересно было узнать, что за существа создали эту скульптуру. Где они теперь? Каким образом их корабль оказался здесь, в сгустке Халка? Быть может, они заблудились в пространстве Варпа и оказались затянуты сюда? Быть может, они погибли не сразу, и им пришлось мучительно доживать здесь остаток своих дней? Рагнар слышал, что огромные космические корабли Эльдаров служили им пристанищем вместо то ли разрушенных, то ли покинутых ими родных миров. Он знал, что Эльдары представляли собой некогда могучую и высокоразвитую, но теперь выродившуюся расу. Проводимые ими тайные ритуалы, о целях которых даже самые мудрые старики могли лишь догадываться, наполняли ужасом сердца людей. И вот теперь в этом зале остановились на привал те, кто вынужден искать третью часть магического талисмана, созданного Эльдарами. Случайно ли то, что отряд оказался именно здесь? С некоторых пор Рагнар перестал верить в случайности. Да, раньше ему казалось, что если неизвестны истинные причины происходящего, то это следует воспринимать как случайное событие. А если так, то можно пытаться чего-то избежать, от чего-то уклониться. Но теперь что-то едва уловимо изменилось в сознании волка. Не то чтобы полностью поменялись его взгляды на жизнь, нет. Все осталось прежним, но наряду с этим изменилось. Едва ли он мог бы сейчас более или менее вразумительно объяснить, что именно изменилось и как, но он чувствовал это. Чувствовал, что после своего ранения стал видеть все окружающее как-то иначе, под другим углом, что ли. Смотреть на прежние вещи, которые, оставаясь теми же самыми, в то же время оказываются совершенно иными. Рагнар отчетливо ощущал теперь, что все, даже самые мелкие события, происходящие с ним с момента его рождения и казавшиеся прежде случайными, выстраиваются в некую стройную и прекрасную картину, словно мазок за мазком, рисуемую каким-то неизвестным, но без сомнения талантливым художником. Каждый такой мазок вносит что-то новое и в то же время ложится именно на свое, словно заранее придуманное для него место. Случайностей не бывает. Другое дело, что каждому дана свобода верить в это или нет, замечать либо не замечать красоту узора, создаваемого кем-то из его жизни на необъятной ткани мироздания. Когда-то Рагнар и сам воспринимал происходящее лишь с точки зрения «вредно-полезно», «нравится-не нравится». Теперь иначе. А может, он просто взрослеет? Поговорить бы об этом с кем-нибудь из старших братьев, ну хоть с сержантом Хаконом. Мысли Рагнара вновь вернулись к настоящему. Едва ли привал именно в этом месте был случайностью, скорее это следовало расценивать как знак. Старцы говорили, что Вселенная всегда подает знаки, нужно лишь верно распознавать их. Что же означает этот? Раньше это был корабль Эльдаров. А разве не Эльдары построили Черную пирамиду на Аэриусе? Разве не они были там накануне эпидемии? Размышления волка были прерваны ставшим ближе знакомым запахом. «Привет, инквизитор», — произнес он, не оборачиваясь. «Практикуешься в псионических способностях?» — улыбнулась Кара. «Нет, просто узнал твой запах». «И на что он похож?» — спросила она после небольшой паузы, и Рагнар почуял в ее голосе любопытство. «Твой запах сложно спутать с чем-то». «Я ведь единственная женщина здесь». «Нет, дело не только в этом. В твоем запахе сочетается на первый взгляд совершенно несочетаемое. С одной стороны, он чем-то напоминает знойный и многообразный запах джунглей, состоящий из ароматов множества различных цветов и трав. Но с другой, в нем чувствуется холодное дыхание суровой зимы. А еще я чувствую какие-то промышленные запахи». «Ты неплохой провидец, Рагнар. Все так и есть». «Должно быть, твой нюх действительно очень острый. Наверное, даже острее, чем у настоящего волка. Хотела бы и я иметь такой же», — добавила женщина после паузы. «Для инквизитора это было бы как нельзя кстати». «Такой способностью обладают лишь космические волки», — произнес Рагнар. «Это дар, доставшийся нам в наследство от самого великого Русса». Вспоминая наставления, данные ему Раником перед отправлением, волк задумался, следует ли сообщать инквизитору информацию подобного рода. С одной стороны, его тянуло к ней. Его завораживали ее мягкие, плавные движения, экзотическая, яркая и в то же время строгая и несколько чопорная красота. С другой стороны, внутренний голос постоянно предостерегал его от чрезмерного сближения. Впрочем, вполне вероятно, что и Кара испытывает по отношению к волку сходные чувства. «Мне просто хотелось поговорить с кем-нибудь». Наконец она отважилась продолжить разговор. «Халк – нехорошее место, гиблое. Но у меня нет ни малейшего желания делиться подобными мыслями с кем бы то ни было из нашего отряда». «Да, место, прямо скажем, неуютное», – согласился волк. «Что тебе подсказывает твое чутье?» «Скорее, мой здравый смысл. Если бы не наша миссия, не стоило бы и близко подходить сюда. Что-то говорит мне, что в этом безжизненном, на первый взгляд, пространстве есть нечто такое, с чем лучше было бы никогда не сталкиваться живому человеку. Нечто, находящееся за пределами нашего понимания. Но нас привела сюда наша миссия», — добавила она, помолчав, словно обдумывая свои слова. «Случается так, что долг нередко ведет нас туда, куда нам не хотелось бы идти, и заставляет делать вещи, которые мы никогда не стали бы делать по доброй воле». «Я космический волк», — ответил Рагнар. «Я создан для борьбы. Это моя жизнь, моя суть. Пытаясь избежать борьбы, я убегал бы от себя самого. Кем бы я стал тогда? Поэтому, очевидно, я всю жизнь обречен сражаться». «Не слишком ли ты все упрощаешь?» – произнесла Инквизитор с лукавой улыбкой. «Разве? А может, наоборот, это ты усложняешь?» – ответил Волк. «Нет, Рагнар, я ничего не усложняю. Просто я вижу то, что скрыто от глаз. А это и упрощает, и в то же время усложняет дело. Например, я вижу, что ты испытываешь страх, в котором не хочешь признаться ни мне, ни даже себе самому». Эти слова заставили волка напрячься и вновь воскресили в его душе прежние сомнения относительно доверия к этой женщине. Она и без того слишком много знает о нем. Наверное, несмотря на то, что они сейчас в одной упряжке, следует постараться, насколько это возможно, держаться подальше от нее. Чутье подсказывало волку, что сближение с этой женщиной может принести ему большие неприятности. «Нет ничего позорного в том, что человек боится чего-то, даже если он космический волк», — произнесла женщина. «Ничего не боятся только дураки. Истинная сила не в том, чтобы не испытывать страха, а в том, чтобы научиться преодолевать его». Очевидно, эти слова предназначались для того, чтобы успокоить Рагнара, но он почему-то поймал себя на том, что стал нервничать еще больше. Вновь к нему вернулись неуверенность и сомнения в своих силах. Неужели чувство неуязвимости, не покидавшее его раньше даже в самых критических ситуациях, теперь утрачено навсегда? Что же изменилось в нем? Быть может, так приходит мудрость или так подкрадывается смерть? Кара, почувствовав его настроение, почти бесшумно повернулась и ушла. Проводив женщину взглядом, Рагнар вновь сосредоточил все внимание на подходах к залу, где отряд остановился на отдых. Если действительно враг затаился в глубинах Халка, то кем бы он ни был, пусть даже не надеется подкрасться незамеченным и застать его врасплох. Через 6 часов, восстановив силы, группа продолжила движение. Атмосфера становилась все более зловещей. Тени сгущались, а огни, несмотря на то, что продолжали гореть с прежней интенсивностью, освещали заметно меньшее пространство, чем раньше. Ни один из известных Рагнару законов не объяснял подобного поведения осветительной техники. Между тем, даже самые говорливые члены группы умолкли. Воцарилось гробовое молчание, нарушаемое лишь звуком шагов. Тьма сгущалась, хотя многократно усиленное зрение волка все еще позволяло его взгляду проникать даже в самые отдаленные участки отсеков и помещений, через которые проходил отряд. Время от времени Рагнару казалось, что он слышит впереди шорохи, столь слабые, что едва ли можно было сколько-нибудь определенно обозначить их источник. Быть может, это просто крысы или какие-нибудь крупные тараканы-мутанты, но чутье подсказывало ему, что это не так. Взглянув на Свена, он понял, что тот чувствует то же самое. «Что за гадость там ползает?» – прошептал Свен. «Может, что-нибудь съедобное? Мне надоели концентраты». «Думаю, мы скоро это узнаем», – ответил Рагнар, чувствуя напряжение в голосе своего друга. «Знаешь, что мне больше всего нравится в тебе, Рагнар? У тебя всегда есть наготове глупый ответ на любой мой вопрос». «А знаешь, что мне больше всего нравится в тебе, Свен?» «И что же?» «Ничего. Узнаю прежнего Рагнара. Похоже, ты, наконец, начинаешь приходить в себя после болезней». Рагнар улыбнулся, крепче сжимая оружие. Какая бы опасность ни ждала их впереди, едва ли можно было найти лучшего напарника, чем Свен. Они продолжали пробираться вглубь Халка. Рагнар испытывал странное ощущение, словно он находится внутри огромного живого организма. Чутье волка безошибочно говорило ему о чьем-то незримом присутствии, словно какие-то древние силы пробуждались от долгого сна, и едва ли стоило надеяться, что силы эти станут вести себя приветливо по отношению к незваным гостям. Несмотря на свои обостренные чувства, Рагнар не мог толком понять, чем вызваны его ощущения. Быть может, они связаны с едва заметным изменением воздуха? Сложно сказать. Еще волк заметил, что системы жизнеобеспечения, которыми оснащен его силовой доспех, работают необычно. Как будто им приходится компенсировать вредоносное воздействие извне, но при этом все показания, высвечивающиеся на визоре шлема, находились в пределах нормы. Мельком бросив взгляд в сторону Свена, Рагнар обратил внимание, что и в поведении его товарища появилось что-то странное. Очевидно, он чувствовал то же, что и Рагнар. Свен держал оружие наготове, причем так, словно в любой момент и с любой стороны ожидал стремительного нападения. В этот момент Вокс заговорил голосом Кары Исаи и сообщил об угрозе, исходящей от очередного корабля по маршруту движения отряда. «В следующем переходе нужно искать коридор, ведущий вниз». Несмотря на ясность и четкость, в голосе женщины чувствовалось напряжение. «Мы приближаемся к цели или ходим кругами?» – спросил Рагнар. «Наберитесь терпения. Все идет как запланировано. Во всяком случае, пока», – ответила Кара, стараясь, чтобы голос ее звучал как можно спокойнее. «Слава Руссу, если это действительно так», – сквозь зубы пробормотал Свен. Когда отряд повернул и продолжил движение в направлении, указанном Инквизитором, Рагнар услышал звуки, свидетельствующие о том, что мощные механизмы мертвого космического корабля, коридорами которого проходил отряд, запущены. Из многочисленных, изъеденных вековой коррозией трубопроводов начали вырываться густые клубы пара и дыма. «Да что, черт побери, здесь происходит?» – рявкнул Свен. «Похоже, кто-то запустил машины», – отозвался Рагнар. «Какое тонкое наблюдение!» — оскалился Свен. «Это я и сам заметил. Вопрос в другом. Кто и зачем?» «Запуск мог произойти автоматически, как только посторонние вступили на борт корабля. Я слышал, что некоторые древние устройства запрограммированы на это». «Продолжай, Рагнар. Ты ведь не закончил мысль». «Или...» — добавил Волк после небольшой паузы. «Возможно, кто-то включил их, чтобы обеспечить себе маскировку. Шум, дым, запахи. Все это помешает нам своевременно обнаружить западню». «Шум и дым я еще могу понять», — возразил Свен. «Но запахи? Откуда им, кто бы они ни были, знать, что в составе нашей группы есть космические волки?» «Возможно, ты сам ответил на свой вопрос», — задумчиво произнес Рагнар. «Кто бы они ни были... Хотя вовсе не факт, что им действительно известно это. Но не исключено, что они могут предполагать, с кем столкнуться». «А вот наша ошибка в том, что мы готовимся встретить врага в образе человека или, по крайней мере, гуманоида, хотя в действительности все может оказаться гораздо хуже». Не успев договорить эти слова, Рагнар ощутил резкую вонь. Мерзкий запах даже отдаленно не напоминал человеческий. Появившийся из дыма силуэт лишь подтвердил это наблюдение. Существо явно превосходило человека в размерах и скорости передвижения. Четыре мощные передние конечности, отдаленно напоминающие руки, были снабжены массивными когтями. В пасти виднелось несколько рядов отвратительных зубов. Туловище защищала броня. Несмотря на то, что задние конечности тоже имели крупные когти, существо передвигалось на удивление легко и бесшумно, напоминая огромное насекомое. В памяти Рагнара имелась информация о подобных тварях. «Генократ!» – крикнул Волк, без промедления открывая огонь на поражение. Рагнар двигался очень быстро, но противник оказался еще быстрее. Увернувшись от выстрелов волка, он в один гигантский прыжок достиг его. Буквально на какую-то долю мгновения Рагнар растерялся, но этого оказалось достаточно для того, чтобы генократ сбил его с ног, прежде чем волк успел еще раз нажать на курок. Рухнув на землю под натиском твари, Рагнар почувствовал его тошнотворное дыхание и увидел зловонную слизь, сочащуюся из его пасти. Когти обхватили туловище волка, стремясь продавить пластины доспеха. Рагнар понимал, необходимо что-то предпринять, и любое промедление может стоить ему жизни. Внезапно тварь застыла, и кровь вперемешку с гноем брызнула в лицо волка. Цепной меч Свена подоспел вовремя. «Вставай, чего разлегся?» «Ты оказался прав насчет засады», — услышал Рагнар голос своего товарища. Встряхнув головой, он одним могучим рывком вскочил на ноги, отбрасывая в сторону труп поверженного врага и удивляясь собственной неожиданно появившейся силе. Все-таки организм космодесантника – штука действительно уникальная. Откуда взялись эти новые силы? Какова их природа? Сейчас лишь четкие и стремительные действия Свена спасли Рагнару жизнь. Очевидно, его организм почувствовал, что либо нужно срочно перестраиваться, либо скорая и неминуемая смерть, и выбрал первое. Теперь Волк снова ощущал себя прежним космодесантником, которого никакая сила во Вселенной не сможет застать врасплох. Генокрадов оказалось несколько, но что-то в их облике отличалось от образа, заложенного в память Рагнара при обучении в Клыке. Выражение их глаз было каким-то странным, а чешуя имела многочисленные повреждения. Сидящий внутри волка зверь поднял голову и свирепо зарычал, реагируя на запах крови убитого врага. Рагнар не сопротивлялся. Это именно то, что сейчас и было ему нужно. Из-за спины волка раздались выстрелы. Это его товарищи открыли огонь. Недолго думая, Рагнар присоединился к ним. Первым же выстрелом он поразил одного из нападавших в голову. Запах горящей плоти заполнил воздух. Чешуя генокрадов шипела под лучами гвардейских лазганов. Впрочем, это, казалось, ничуть не смущало остальных тварей, натиск которых поражал своим упорством в сочетании с явной бессмысленностью. Они наступали, словно повинуясь чьему-то приказу, не испытывая ни сомнений в правильности своих действий, ни страха смерти, ни боли. Сквозь крики и шум битвы Волк чувствовал страх, исходивший от солдат Имперской гвардии. Конечно, это были хорошо тренированные воины, но они были обычными людьми. Не было никакой гарантии, что они смогут устоять против монстров, и те не прорвутся сквозь их строй и не атакуют Рагнара сзади. Он хотел обернуться и посмотреть, что там происходит, но не решился отвлечься от боя даже на мгновение. Только что он на собственном опыте убедился в невероятной быстроте и силе нападавших. Повторять ошибку было бы недопустимой роскошью. Не ожидая более, пока противник приблизится, волк сам бросился вперед, выпуская на свободу проснувшегося в нем зверя. Первый же взмах его цепного меча пробил голову одному из генокрадов. В смертельной агонии тот нанес Рагнару мощный удар, и волк, с трудом сохранив равновесие, отскочил назад, приземлившись рядом с Карой и Сай. Остальные кровавые когти, сержант Хакон, инквизитор Стернберг и командующий Гал яростно сражались. Вместе со Свеном они ожесточенно бились с многорукими тварями. Сложно сказать, кто дрался отчаяннее, люди или генокрады. Краем глаза Рагнар заметил, что один из монстров подкрался к Свену сзади и уже собирался прыгнуть ему на спину, пока тот был занят двумя другими противниками. Рагнар зарычал. Представился случай вернуть долг. Немедля он прыгнул на спину генокрада, прежде чем тот успел сделать то же самое по отношению к Свену. Под натиском волка враг потерял равновесие и рухнул на палубу. Не теряя времени и не давая ему опомниться, Рагнар обрушил на шею противника всю массу своего тела и раскрошил его позвонки так же, как Гарг сделал это с Ларсом. Затем, расправившись вместе со Свеном с двумя оставшимися противниками, космические волки поспешили на помощь сержанту Хакону и остальным. Довольно скоро все было кончено. Рагнар осмотрелся. Нильс и Стрибьорн стояли, окруженные трупами поверженных генокрадов и полудюжины людей. «Сколько же еще ужасных вещей отделяют нас от цели?» – произнес сержант Хакон. Глава 12. Осмотревшись, Рагнар обдумал происшедшее. Во время своего нападения противник бил в наиболее слабые места отряда. Случайность ли это? Что-то подсказывало волку, что совсем скоро он получит ответ на этот вопрос. Но гораздо больше его волновало, почему он застыл в тот момент, когда был атакован первым генокрадом. Если бы не Свен, это промедление стоило бы ему жизни. Кроме того, ведь от его действий зависит не только его собственная жизнь, но и жизни остальных членов отряда. Если в цепи появляется слабое звено, то это может повлечь за собой просто губительные последствия. Рагнар заметил на себе взгляд Свена. Ему показалось, что боевой брат прочел его мысли. Такая способность без слов понимать друг друга была очень полезна в бою, но в обычных условиях порой действовала на нервы. Ему не нравилось, что остальные кровавые когти могут узнать то, что творится в его голове. Рагнар из-под лобья взглянул на своего товарища. «Чего тебе?» «Да ничего особенного. Просто хотел сказать спасибо за то, что ты спас мне жизнь. А вот и все, черт побери», — ответил тот. Рагнар облегченно вздохнул. Очевидно, на этот раз Свен не заметил его страха. «Тебе спасибо», — ответил Рагнар. «Едва ли я смог бы оказать хоть какую-то помощь, если бы ты не разделался с Генокрадом, который повалил меня в самом начале».